Сыщик и криминалист еще не успели войти во двор, а к ним уже бросился дворник. За два шага Пережигин поправил шапку, принял самый строгий вид и вытянулся во фрунт, держа лопату на плече, как винтовку. «Здравия желаю!» — гаркнул он. «Здорово, здорово, Степан. Служба в порядке?» Ванзаров с одобрением посмотрел на трезвого дворника. «В полном порядке. Пить бросил. Совсем, значит, того. Благодарствуем вам!» Дворник солидно шмыгнул. Ванзаров сочувственно потрепал его по плечу и двинулся к лестнице. Степан не отставал. «А это вы кому теперь пожаловали?» «Мы, Пережигин, имеем поручение от господина участкового пристава сделать осмотр квартиры профессора Серебрякова на предмет выяснения особых обстоятельств». «Ясно?» — строго сказал Ванзаров. «Ясно, как же не ясно. Служба такая, а ключи у вас имеются?» — спросил дворник, услужливо придерживая открытую дверь в парадную. «У нас, Пережигин, в сыскной полиции имеются запасные ключи от каждой квартиры в Петербурге», — совершенно серьезно ответил Родион Георгиевич. Дворник удивленно промычал что-то и остался внизу. «И как же вы дворника от пьянства отучили?» — ехидно спросил Лебедев, следом за Ванзаровым, поднимаясь по ступенькам. «Ласковым и добрым словом, Аполлон Григорьевич, и никак иначе». Не успели они оказаться на площадке третьего этажа перед квартирой профессора, как раздался едва слышный шорох. Сыщик невольно вздрогнул. Филер, спустившийся с верхнего этажа, почтительно приподнял котелок. «Добрый вечер, господин Ванзаров. За сегодняшний день ни одного посещения квартиры. По правде говоря, начинаем скучать». «Любезный...» Ванзаров никак не мог вспомнить фамилию соглядатая, тем более они все казались на одно лицо. «Ерохин», — подсказал Филер. «Да-да, Ерохин. Мы с господином Лебедевым хотим сделать небольшой осмотр». «Понимаю. Важные улики. Чем могу помочь?» «Посмотрите, чтобы все было тихо, пока мы тут... И особенно, чтобы дворник не совал свой нос». «Можете не волноваться. Все сделаем исключительно». Филер еще раз прикоснулся к котелку и юркнул по лестнице вниз. Ванзаров даже не уловил звуки шагов. На лестничную площадку выходили три одинаковые двери, крашеные под мореный дуб. Медная табличка владельца указывала, что Серебряков проживал с правой стороны. «Ну-с, доставайте секретный запасной ключ от квартиры», — прошептал эксперт и ухмыльнулся. «У вас в саквояже имеется металлический инструмент?» Также шепотом спросил Ванзаров. Лебедев, несколько озадаченный вопросом, поставил чемоданчик на кафельную плитку лестницы и щелкнул замочками. В специальных отделениях лежали щипцы, ланцеты, скальпели, ножницы и другие малоприятные медицинские орудия. Видимо, в средние века криминалист трудился бы в тюремных подвалах инквизиции. Ванзаров выбрал пинцет. Аполлону Григорьевичу захотелось поближе рассмотреть, как чиновник особых поручений сыскной полиции работает взломщиком. Но как только он шагнул к Ванзарову, который крепко уперся плечом в створку, что-то хрустнуло, и входная дверь открылась, словно сама собой. Эксперт восхищенно ахнул. «Но, Родион Георгиевич, не знал, что вы обладаете такими криминальными талантами. Замок и ногтем открыть можно». Сыщик отдал Лебедеву невредимый пинцет. «Чтобы раскрывать преступления, надо самому уметь их совершать».